Глава 5. Над поверхностью Непруна в фиолетовом вечернем небе ярко сияли голубоватые россыпи звезд. Изредка на их фоне мелькала яркая дуга сгорающего метеорного осколка. Диск местного солнца уже скатился за горизонт, и это полушарие планеты быстро погружалось в непроглядный ночной мрак. С заходом светила утих бесноватый ветер, и пылевая поземка немного осела. На фоне причудливого рисунка созвездий внезапно зажглась еще одна далекая, но ослепительная точка. Она быстро росла в размерах, пока не превратилась в пылающий сгусток пламени. Посадочный модуль Сизифа медленно опускался, сотрясая атмосферу протяжным воем. Так реагировала воздушная среда на обжигающие голубые клинки плазмы, рвущиеся из дюз планетарной тяги. 10 000 метров. Спуск стабильный. Внизу угадывались контуры гор, среди которых ярко вспыхивал проблесковый сигнальный маяк на крыше вездехода. Прожектора посадочного аппарата резали мрак, скользя бледными пятнами по вершинам гор. 5 000 метров. Корабль снижался по плавной дуге. Турбулентность возрастает. Сильный боковой ветер. Проходим слой подвижных воздушных масс. Вспышки дополнительных дюз коррекции осветили горный ландшафт. Дикие отвесные скалы, с которыми не могла справиться слабая эрозия, проплывали мимо, со всех сторон обступая снижающийся корабль, словно хотели навек сомкнуться вокруг него. 900 метров. 500. «Курт, приготовься! Подведи машину ближе. Тут могут оказаться еще какие-нибудь реликты». Вездеход, застывший на краю долины, тронулся с места, спеша к снижающемуся кораблю. Тупоносая бронированная машина выкатилась на край горного плато, к центру которого опускался посадочный модуль. Столбы голубого пламени истончились и побледнели. Корабль слегка покачивало на стремительно истекавших реактивных струях. Из плоского днища спускаемого аппарата выдвинулись телескопические посадочные опоры. Окончательным снижением управлял автопилот, чьи лазерные дальномеры фиксировали все неровности рельефа и другие препятствия в радиусе нескольких километров. Люди сидели бледные, притихшие, напряженно вглядываясь в освещенную прожекторами ночь. Странные чувства владели ими. Никто из них не имел прямого отношения к армии. Лишь Андрей теоретически знал, что такое война. Но после знакомства с орбитальной защитной системой он уже не испытывал и сотой доли той самоуверенности, с которой начинал это предприятие. Курт и Игорь вообще казались раздавленными внезапным ударом орбитального станнера и сейчас смотрели на укрупнившиеся руины небольшого городка с откровенным смятением и страхом. Никто из них не был готов вот так, лицом к лицу, встретиться с Непруном, который сохранил на своей поверхности медленно порастающую былью времен, совершенно ирреальную, с точки зрения нормального человека, панораму отгремевшей несколько веков назад битвы. Целая планета, ставшая по сути уже страшным назидательным артефактом человеческой экспансии, сотни тысяч тонн начиненного электроникой металла оказались разбросаны по ее многострадальной поверхности. Место, куда предпочитали не совать свой нос даже военные. «А что тут делаем мы?» — с запоздалым страхом подумал Андрей. Эта мысль посетила его в тот самый миг, когда посадочные опоры модуля коснулись замшелых стеклобетонных плит центральной площади разрушенного городка. В тесном отсеке спускаемого аппарата внезапно наступила гробовая тишина. Было отчетливо слышно, как потрескивают, остывая, керамлитовые сегменты брони модуля, от раскаленных дюз небольшого корабля исходило нежное малиновое свечение, а вокруг на всех экранах гнездился мрак, из которого лучи прожекторов выхватывали темные, уродливые руины зданий. Три человека, заключенные в утлой скорлупке брони, не сговариваясь, переглянулись, внезапно осознав, куда они попали. Наверное, каждый без исключения вспоминал сейчас их спонтанную встречу, пиво в звездном приюте, ту легкость, с которой они сошлись и согласились участвовать в этой затее по поиску предков. Тогда все казалось вполне простым и очевидным. Прилетим, найдем, и здравствуй, предок. Черта с два, вдруг с запоздалым раскаянием подумал Андрей, чувствуя, как его начинает колотить крупная нервная дрожь. Консервационный модуль лежал совсем близко, всего в километре от них, под пенистой и мутной полосой прибоя. Но это был километр мрака и неизвестности, вязкой тьмы и притаившейся в ней смерти. «Может, подождем рассвета?» — неуверенно предложил Игорь, первым нарушив тягостную тишину. «Черта с два!» — вдруг зло произнес вслух Андрей собственную мысль, придав высказыванию несколько иной, более приземленный и грубый оттенок. «Мой счет не резиновый. Я не могу сидеть сложа руки, пока Самат на орбите качает мои деньги». С необъяснимой и реальной злостью огрызнулся он. Этот мрак, который плотной стеной обступил корабль, что-то ломал в душе, сдвигал ценности и чувства, превращая их в непонятные комки напряженного страха. «Неужели так происходит со всеми?» — неприязненно подумал Андрей, досадуя на то, что его налет цивилизованности на поверку оказался столь тонок и ненадежен, что... «Нужно выходить», — оборвал его мысль Курт. «Думаю, что я смогу управлять БМК, а более надежной защиты нам тут не найти». «Отлично». Андрей тоже начал отстегиваться от противоперегрузочного кресла. Колыванов по-прежнему сидел, уставившись на обступивший их мрак. «Эй, Игорь, мы собрались наружу». Андрей тронул его за плечо, почувствовав, как тот вздрогнул всем телом. «Пошли!» «Думаю, нам не стоит дышать воздухом Непруна», произнес Курт, герметизируя забрало своего шлема. «Тут могут оказаться болезнетворные бактерии». «Согласен». Андрей тоже закрыл забрало, проверил коммуникатор и подошел к шлюзу, удерживая за пластиковое цевье тяжелую и неудобную импульсную винтовку. Внутренний люк открылся, синхронно с наружным, и тотчас внутри модуля взвыли турбонасосы, создавая внутри избыточное давление воздуха, чтобы атмосфера Непруна не смогла проникнуть в корабль. Андрей первым спрыгнул на потрескавшиеся от времени и кое-где поросшие травой стеклобетонные плиты, которыми была вымощена древняя площадь. Скупо подсвеченный двумя искорками габаритов, приземистый силуэт БМК застыл в сотни метров от места их посадки, у входа в узкое ущелье, ограниченное руинами домов улицы. Озираясь по сторонам и сбившись в тесную группу, они прошли с полсотни шагов, как вдруг. Андрей как раз смотрел на боевую машину космодесанта, когда ее башенное орудие внезапно начало поворачиваться в их сторону. От неожиданности у него отнялись ноги. Мигом забыв про все, о чем читал, думал и помнил, он, впрочем, как и двое его спутников, застыл на полпути от модуля до машины. «Нет, это ошибка! Мы же свои! Этого не может быть!» Последнюю мысль отсек звонкий, остервенелый лай башенного орудия БМК. Снаряды пронеслись над головами ошалевших от неожиданности людей и с гулким зубовным скрежетом забарабанили почему-то, что оставалось скрыто во мраке за их спинами. Грохот разрывов, ослепительные сполохи света, какой-то надсадный, прерывистый вой — такие звуки, наверное, привычны в том месте, которое в человеческой мифологии принято обозначать емким термином «ад». Андрей нашел в себе силы повернуться на ватных ногах, и увидел освещенный вспышками разрывов устрашающий силуэт шагающего робота, что, покачиваясь из стороны в сторону, словно пьяный портовый грузчик, брел по узкому проходу улицы. Зрелище оказалось столь страшным и неадекватным для неподготовленной к таким картинам психики гражданского человека, что Андрей напрочь забыл и о необходимости бежать, и об импульсной винтовке, просто стоял и в полном шоке смотрел, как снаряды, выпущенные автоматической пушкой БМК, крошат и уродуют ветхую от времени броню позабытой, брошенной тут машины земного альянса. «Вот как все происходило на самом деле», — со смертной тоской осознал Андрей, глядя на робота, поднимавшего в его сторону мощный торсовый манипулятор, на котором было закреплено какое-то оружие. Компьютер БМК продолжал вести беглый автоматический огонь. Очнувшись от векового забвения, он спокойно и бесстрастно продолжал свою войну. Робот прошел еще несколько шагов, потом внутри его темного корпуса полыхнула нестерпимая для глаз вспышка, и многотонная машина медленно осела на бок, чтобы уже больше никогда не встать. По ее броне тут же заплясали жадные, веселые языки пламени. «Бежим!» — рванулся в коммуникаторе Андрея крик Курта. Руины вдруг оживали. Мрачные тени реактивированных машин, которые в отсутствии целей, а значит и смысла своего программного существования, просто ржавели тут, застыв на давних огневых позициях, вдруг поползли со всех сторон, окружая площадь. Руины шевелились, скрипели, выли в заунывном присвисте давно не смазываемых сервоприводов. По крайней мере, именно так воспринимал окружающее Андрей Логинов. Удар в плечо, который едва не сбил его с ног, сослужил добрую службу. Он привел его в чувство. Колыванов, совершенно ошалевший, пятился в темноту, высоко задрав ствол импульсной винтовки. И его побелевшие губы за прозрачным пластиком гермошлема беззвучно шевелились. Андрей, который вдруг оправился от шока, словно толчок Игоря вывел его из страшного сна, отскочил в сторону, оглушенный новым злобным залпом со стороны БМК, и лихорадочно попятился, вспомнив, наконец, об оружии. Импульсная винтовка в его руках преданно содрогнулась, и он отчетливо увидел, как строчка трассирующих зарядов хлестнула по обветшалым стенам руин. «Назад!» — заорал он, обращаясь к Игорю. «К БМК!» Ноги уже не дрожали. Тряслось все тело, словно сквозь мышцы пропустили ток. Бешеный выброс адреналина в кровь сделал свое дело. Андрей побежал, беспорядочно стреляя в разные стороны. Из темноты, вспоротой вспышками выстрелов, внезапно возникла фигура в скафандре. Это был все тот же Колыванов, который, казалось, бродил по площади, словно сомнамбула. «Назад!» — вновь дико заорал Андрей, дернув его за плечо. Игорь обернулся, полоснув Логинова безумным взглядом. И в этот самый миг из тьмы прямо на них вышел темный силуэт 15-метрового шагающего робота класса «Хоплит». Андрей, который первым заметил прорезавшийся сквозь сумрак контур, вдруг дико закричал, больше от перенапряжения, чем от страха, и вдруг начал стрелять, инстинктивно, не целясь, в упор. Секунду спустя к нему присоединился Игорь. Робот, над которым изрядно потрудилось время, продолжал идти прямо на них, покачиваясь и поскрипывая, словно огромная ржавая вывеска на неистовом ветру. Все его оружейные люки намертво прикипели к коррозии, и это обстоятельство в конечном итоге спасло двух людей. «Поступоходом!» — крикнул Андрей, нацелив винтовку на шарнирное соединение опорно-двигательной системы робота. Очереди двух импульсных винтовок, пробежав по броне рубки шагающего монстра, впились в район шарнирных соединений. Снаряды, ударяя в броню, выбивали из нее искры и облачка ржавой пыли. а затем с надсадным, изматывающим душу визгом рикошетили во все стороны, уродуя стены близлежащих зданий. Андрей и Игорь продолжали стрелять, пятясь во тьму, пока интегральные затворы обеих винтовок не щелкнули в холостую. «Черт!» Андрей с силой ударил по рычажку сброса, и пустой вороненый магазин со звоном полетел ему под ноги. И тут смертельный холод пробежал в груди Логинова. Ни он, ни кто-либо другой даже не подумали о запасных боекомплектах, подсумках, экипировке. Робот, покосившись на один бок, продолжал тащиться прямо на них, приволакивая поврежденный ступоход. «Все, конец», — обреченно подумал Андрей, намереваясь бежать. Но в этот момент из тьмы выскочил, едва не сбив его с ног, бесноватый шестнадцатиколесник. Не останавливаясь, БМК врезалась своим тупым, покатым носом в Хоплита, опрокинув того прямо в пролом стены какого-то здания, и тут же попятилась назад, в то время как многострадальная стена вдруг дрогнула и начала оседать прямо на беспомощно ворочающуюся внутри здания боевую машину. «Быстрее! Вовнутрь!» — раздался в коммуникаторе выкрик Курта, который сидел в водительском кресле БМК. Андрея и Игоря не нужно было уговаривать. Запрыгнув в машину, они повалились на пол, когда шестнадцатиколесник юзом рванул с места, направляясь прочь от площади, в узкий разлом улицы, за которой виднелась мутная гладь освещенного лунным светом водохранилища. Логинов, извернувшись, сел, осматривая освещенное зеленоватым светом нутро БМК, и, заметив подле себя прочно притороченный к борту кофр, на котором красовалась надпись «Вскрывать осторожно, боекомплект», потянулся к замкам его крышки. Его рука столкнулась с рукой Игоря, жадно тянувшейся в том же направлении. Встретившись взглядами, они вдруг расхохотались, зло и обреченно, заставив Курта оглянуться. Что-то изменилось в их душе, мироощущении, способе мыслить, если они, сугубо гражданские лица, только что едва разминувшиеся со смертью, так жадно и неистово тянулись к непочатому цинку, в котором были уложены снаряженные магазины для 12-го импульса. БМК, пару раз огрызнувшись очередями из носовых орудий, выскочила из теснины улиц и медленно сползла по осыпи песка на отлогий пляж водохранилища. Курт облегченно вздохнул, выпустив из занемевших пальцев сенсорные рычаги управления. «Дайте закурить», — вдруг хрипло попросил он, отстегивая забрало шлема. Игорь молча проделал то же самое и протянул ему мятую пачку сигарет. Андрей сидел, привалившись спиной к ребристой броне БМК, и думал о том, что если им суждено вернуться, то первым, что сделает он, попав домой, будет тотальная чистка его персонального компьютера. Он выкинет ко всем шиистам те страницы текстов, что были вымучены им в тиши кабинета. Только теперь он понял, о чем и как должен писать. Волны мутной воды тихо и монотонно бились о разрушенной эрозии бетонный поребрик бывшей набережной. Трое людей в скафандрах стояли на берегу, глядя, как натужно урчит БМК, наматывая на барабан толстые тросы двух лебедок. Над Днепруном занимался рассвет. Тени в городе посветлели, и оттуда уже не доносилось заунывного присвиста старых сервомоторов. Роботы, наконец, угомонились, застыв там, где потеряли цели, а значит, и смысл двигаться дальше. Андрей стоял подле кромки прибоя, глядя, как из воды медленно поднимается, выползая на отлогий пляж, 20-метровый, обросший водорослями цилиндр консервационного модуля. Тросы лебедок, наконец, дошли до ограничителей, дернулись и застыли, натянутые, словно струны. В торцевой части модуля, Под слоем ракушек и бурой слизи явно угадывался контур овального люка. Не сговариваясь, Андрей, Игорь и Курт подошли к нему и принялись счищать грязь. В эту ночь что-то породнило их, научив общаться без слов. Наконец, когда контур люка освободился от отложений, они взялись за штурвал ручного привода, который торчал сбоку от входа, и навалились на него. Внутри обшивки что-то затрещало, и овальный люк дрогнул, уползая в толстую переборку. С замиранием сердца, еще не совсем веря в реальность происходящего, они увидели пробившийся изнутри модуля тусклый голубоватый свет. В гробовом молчании, сбиваясь с дыхания от охватившего их волнения, трое людей в перемазанных грязью скафандрах вошли вовнутрь, оказавшись в узком проходе между двумя рядами криогенных камер, покрытых сконденсировавшимся на колпаках инеем. Андрей, дрожащей рукой, коснулся ближнего к нему колпака, стирая колючий нарост инея, и увидел заключенное внутри полуобнаженное тело мужчины с заострившимися чертами смертельно бледного лица. Наклонившись над колпаком, он разглядел прямоугольный медальон, лежавший на груди бойца. «Семен Логинов, сержант, второй взвод отдельного штурмового батальона, КХ-438-725». Что-то горячее и щемящее сдавило грудь Андрея. Не издав ни звука, он сел на постамент камеры низкотемпературного сна, не смея оторвать глаз от белого, как мел, исхудалого лица. А Курт и Игорь уже шли по проходу, стирая с колпаков камер конденсат инея и пытливо вглядываясь в неподвижные лица солдат. «Ну, здравствуй, прадед!» — едва слышно, одними губами прошептал Андрей, не в силах переварить щемящую горечь этого момента. «Мы пришли за тобой, слышишь?» Конец книги. Читал Дмитрий Кузнецов.